Глава первая. Хирург. Прозрачный полиэтиленовый пакетик валялся на обочине. Ветер подхватил его, немного приподнял, перекинул через дорогу и потащил в поле. Пакет не сопротивлялся. Безропотно он подчинялся малейшему порыву и летел, напоминая искусственную медузу на дне воздушного океана. Лёня наблюдал за ним со стороны, привалившись спиной к дереву. «Этот полиэтиленовый мусор протянет дольше меня. Он будет медленно разлагаться лет 100 или 200, если случайно не сгорит. А может, он вообще всех людей переживет». Когда пакет пропал из вида, парень поднялся и накинул на плечи рюкзак. Передышка закончилась, пора было идти дальше. Путник посмотрел на небо. Большие пушистые облака, словно откормленные породистые овцы, не спеша брели по своему голубому пастбищу. Дождя сегодня не ожидалось. Лёня бодро шагал по краю асфальта, время от времени оглядываясь через плечо. Он преодолел уже длинный и опасный маршрут, но до пункта назначения оставалось еще порядочно. Путник всякое повидал в дороге. Ему встречались разные люди. Добрые и ублюдки, монахи и убийцы. Одни помогали, другие пытались прикончить. Но все они остались далеко позади. Лёня нигде не останавливался дольше, чем на пару дней, и то, если вынуждала погода. Вчера он отпраздновал 22 года. Вечеринка прошла в палатке посреди леса. В качестве подарка именинник позволил себе открыть тюбик сгущенки и съел ее в одиночестве. Парень даже зажег тоненькую свечку, загадал желание и тут же задул ее. Экономия. Свечей оставалось всего 3. Несколько раз он заходил в брошенные церкви, надеясь разжиться этим добром. Но божьи дома стояли уже разграбленными. Лёня вытер пот со лба и поправил зеленую бейсболку. Серая, не по размеру большая майка, сидела мешком на его костлявом теле. Болотные штаны карго тоже обвисли на тощей заднице. За время пути парень сбросил килограммов 10, но зато его мышцы окрепли и стали выносливее. Внезапно бродяга сбавил шаг, заметив впереди опасность. Рослая немецкая овчарка вылезла из канавы и застыла поперек дороги. За ней последовала вторая, чуть меньше. Странная помесь бульдога, ротвейлера и каких-то беспородных шавок. Через секунду с противоположной обочины выбежала третья псина и тут же зарычала. Лёня быстро посмотрел по сторонам в поисках убежища. Из рюкзака торчала рукоятка алюминиевой биты. Но против 3 голодных озлобленных псов этого было маловато. Проблема состояла в том, что он наткнулся не просто на собак. По большим проплешинам на шкуре, облысевшим ушами и кровавой пене, сочившейся из пасти, сразу стало понятно, что бобики заражены. А значит, один укус или даже просто касание такой зверюги может стать смертельным. Подцепить клещей легко, а вот избавиться от них невозможно. «Тихо, тихо, спокойно». Рука машинально потянулась к травматическому пистолету, который болтался в кобуре под майкой. Но Лёня тут же передумал. Пушка смотрелась грозно, вот только была не заряжена. Впрочем, недавно этот ствол здорово его выручил. Парень припугнул им пару бродяг, и те не рискнули проверять, есть ли в магазине патроны. Собаками такой трюк не прокатит. Просто показать пушку им мало, надо хоть разок пальнуть. А нечем. 3 пары свирепых глаз сверлили человека, оценивая, добыча он или угроза. С рюкзаком за спиной Лёня выглядел внушительно, но вот испуганный взгляд выдавал в нем жертву. Гляделки закончились. Овчарка оскалилась, злобно гавкнула и кинулась в атаку. Пришлось активировать план «Б». Путник рванул в поле, посреди которого, как огромные железные великаны, возвышались линии электропередач. Хотелось скинуть рюкзак, но это сбило бы темп, к тому же он мог послужить защитой для спины. Для долговязого нескладного парня Лёня бежал на удивление резво. Его длинные ноги делали огромные прыжки по траве. А вот только, несмотря на все старания, собаки догоняли. Лёня напоминал загнанного оленя, которого через секунду растерзает стая волков. Из горла вырвался отчаянный крик, взгляд беспомощно скользнул по лугу, где предстояло принять бой или умереть. Однако победить он мог, только избежав схватки. Лэб казался уже совсем рядом, но дыхание голодных псов слышалось еще ближе. Причудливая помесь бульдога-ротвейлера опередила остальных и попыталась первой вцепиться в ногу беглеца. И тут охотничий азарт подвел зверюгу. Она угодила лапой в моток стальной проволоки, запуталась и резко сбавила ход. У человека появился шанс. Из последних сил Лёня рванул к спасительной опоре. 10 метров. 5. 3. Беглец подпрыгнул, вцепился в железный уголок и подтянулся. Челюсти овчарки лязгнули в паре сантиметров от кроссовка. Промашка. Спустя мгновение парень забрался на безопасную высоту. Псины ворчливо кружили внизу, поочередно задирая морду и облизываясь. Собаки приготовились к долгой осаде, а Лёня прижался к спасительной опоре и тяжело дышал. «Не зря я в детстве легкой атлетикой занимался, ой, не зря». В груди закололо так, словно там поселилось семейство дикообразов. Постепенно боль прошла, и беглец начал соображать, что делать дальше. Собаки могли караулить сутками. Нужен был новый план. Лёня осторожно снял свою ношу и положил между перекрещенных опор. С виду рюкзак казался здоровым, но на деле весил не так много. Все тяжелое — тушенка, консервы, рис, гречка, сахар — уже давно подъелось. Парень аккуратно вытащил биту, спустился чуть ниже, взял оружие в правую руку, левой схватился за уголок и свесился. Псины мигом подскочили. Самая облезлая и плешивая шавка с обрубленным ухом прыгнула и тут же получила дубинкой по затылку. Собака взвизгнула, рухнула на землю, но быстро очухалась и отбежала в сторону. «Чёрт! Живучая тварь!» Лёня надеялся проломить ей череп, но попал вскользь. Остальные бобики сразу впитали в себя горький опыт собрата и уже не повторяли его ошибок. Уличные собаки удивительно быстро учились. Жизнь дрессировала их лучше любого инструктора. Теперь Лёня уповал лишь на то, что стая заметит добычу полегче и оставит его в покое. Чтобы скоротать время, он залез почти на самую верхушку опоры и долго разглядывал окрестности. Впереди виднелось несколько поселков и широкая трасса М4 Дон. А еще поля. Бескрайние, зеленые, нарезанные аккуратными прямоугольниками, на которых раньше выращивали пшеницу, подсолнечник, кукурузу и прочую сою. Теперь они стояли бесхозными и зарастали сорняками. Но запустение царило не везде. К своему удивлению, человек заметил движение на одном клочке земли. Синий трактор деловито катился по грунтовой дороге вдоль поля, поднимая за собой серое облако пыли. «Ферма! Люди! Далеко! Не докричаться!» Внезапная радость быстро сменилась унынием безнадежности. Лёня полез вниз, перебрался на другую сторону, прислонился плечом к опоре и свесил ноги с остального уголка. Отсюда он заметил тот самый пакет, за полетом которого следил во время привала. Белый шуршащий мешочек зацепился за куст. Пакет будто нашел в нем союзника и бросил вызов ветру, воспротивившись тому, что его без отдыха гоняют по полям. Кусок полиэтилена запутался в тонких кривых ветках и не двигался с места. Он жалобно трепетал при каждом порыве, но продолжал бороться. Солнце неумолимо двигалось к горизонту. День угасал. Перспектива торчать здесь всю ночь сильно печалила Лёню. Он знал, что если уснет, то наверняка свалится слэп. Между тем собаки, лениво зевая, растянулись на земле в 10 метрах от опоры. Временами одна из них убегала на разведку, но пара дежурных всегда оставалась на посту. Пошел 3-й час осады. Вдруг псы встревоженно подняли морды и зарычали. Лёня обернулся. Через поле в его сторону шел человек. Мужик с легким рюкзаком в синих джинсах и бледно-розовом поло сжимал метровый кусок черенка от лопаты. «Эй! Тут собаки! Осторожно! Они зараженные!» Заорал Лёня, честно пытаясь спасти незнакомца. Тот замер на мгновение, кивнул и уверенно двинулся дальше. Зверюги вскочили и бросились на новую жертву. Человек наклонился, точно решил завязать шнурки, но затем резко выпрямился и швырнул зубастых противников в булыжник. Отпрыск овчарки заскулил, камень попал ему в плечо. Собака захромала, а затем остановилась. Остальные последовали примеру вожака. Мужик взмахнул дубинкой и угрожающе крикнул. «А ну пошли! Пошли нахрен отсюда! Зашибу тварю!» Бобики с трусливым лаем попятились. Незнакомец продолжил свое наступление, и шавки дрогнули. Они неспешно засеменили прочь, но, пробежав 50 метров, остановились. Лене показалось, что собаки совещаются. Тем временем дядька продолжал переть на них с прежней агрессией. Один против трех, вооруженный только палкой. Но, к удивлению Лени, зверюги рванули наутек. Незнакомец гнал их до шоссе и остановился только, когда четвероногие пересекли дорогу и скрылись в высокой траве. Человек постоял с минуту, а затем неспешно направился обратно к Лэп. Теперь Лёня мог хорошенько рассмотреть своего спасителя. На вид ему было 40 лет. Лысый, немного вытянутый череп, узкое лицо, водянистые глаза, короткие носы и тонкие губы. Светлые брови казались почти невидимыми, а тело напоминало цилиндр или тубус. В нем угадывалось что-то змеиное. Худое, чуть сутулый, с покатыми плечами, незнакомец выглядел слабым и тщедушным. Тем удивительнее было видеть, с какой смелостью он бросился на трех крупных собак. «Спасибо!» Лёня скинул рюкзак на землю и спрыгнул следом. «Они меня чуть не порвали, а вас испугались. Как так?» Мужик смерил его флегматичным взглядом и почесал плечо. «Ворон ворону глаз не выклюет». «Ха, я сразу и не понял. Значит, вы...» «Чесоточные собаки гоняются за вами чистыми. На меня они кинутся, только если совсем рехнутся с голоду». Лёня заметил, с какой горечью и завистью этот человек называл его чистым. «Я не знаю, как вас и отблагодарить. У меня есть немного сгущенки, горох, лапши 2 пакета. Хотите?» «Абауска дмала». Угрюмо кашлянул змееподобный собеседник. «Чего?» «По латыни дословно. От яйца до яблок». «Так, к слову, вспомнилось». «Ты куда путь-то держишь, турист?» Парень замялся, обдумывая, разумно ли открывать свои планы. «До Джубги надо добраться. У меня там тетка. Хочу проверить, что с ней. А потом думал в Грузии». «Чего ты там забыл?» «Мне в Грузии очень понравилось. Я туда 2 раза ездил с друзьями». Лёня здорово чуть не спросил, а вы чем занимаетесь? Но вовремя удержал язык за зубами. Чем может заниматься зараженный? Тупо доживать последние дни. У всех болезнь протекала по-разному. Один мог и год чадить, а самые слабые потухали 3 месяца. «Значит, ты один хочешь дойти пешком до Джубги? Давай, давай. Мне кажется, я проживу дольше тебя». «Я от Москвы иду», — гордо объявил Лёня, но тут же осекся, решив, что сболтнул лишнего. «Ого!» — наигранно восхитился незнакомец. «Ну, тогда я за тебя спокоен. Тебе получается туда?» Мужик указал пальцем на юг. Лёня заметил в районе его запястья красноватое пятно. «Ага, дальше по М4. Но я редко по трассе иду. Опасно. Обычно стороной обхожу поселки с городами. У меня карта и компас». За время пути Лёня встретил много чесоточников. Все вели себя по-разному. Одни сбивались большие караваны и отправлялись в последний путь, чтобы встретить смерть в красивом месте где-нибудь в горах или у озера. Другие промышляли грабежом и насилием. Третьи, не дожидаясь агонии, лезли в петлю или прыгали с моста. Четвертые специально искали чистых и заражали их из зависти. Пятые коротали жизнь в надежде, что ученые вот-вот изобретут вакцину. Никто из них не видел этих таинственных ученых, но бедолаги с маниакальной убежденностью были уверены, что они есть. Все как положено. В тайных лабораториях, в белых халатах, склонившись над микроскопами, вирусологи, микробиологи, генетики стояли на пороге открытия лекарства от бурой чесотки. Увы, на этом пороге они стояли уже почти 2 года. А шаг вперед сделать так и не могли. Мужик почесал дубинкой между лопатками и устало выдохнул. «Послушай, турист, перед Динской заправка будет. Там нехорошие люди засады устраивают. Меня-то не трогают, что с такого возьмешь? А тебя до нитки оберут. И не только. Женщин у них там нет, поэтому молоденького московского мальчика они просто так не отпустят. Понял? Фак, вот мрази. Лёня проглотил густую слюну, чувствуя, как похолодели пальцы. Тебе сегодня второй раз повезло, а нам почти по пути, так и быть, проведу безопасным маршрутом. Незнакомец посмотрел на запад. Солнце садится, надо спешить. Ночью в наших местах лучше не шататься. Я могу предложить у меня переночевать, но ты не согласишься. Я бы тоже не согласился. Ты же не идиот. Идиоты от Москвы, считай, до Краснодара не доходят. Спасибо, у меня палатка. Показывайте дорогу. Нет там дороги. Сначала полем пойдем, потом перелеском и снова полем. У нас тут кругом одни поля. Кубань, житница России. Ой, простите, я даже не представился. Меня Лёня зовут, а вас? Хирург. Просто хирург. А, так вы доктор? Говорят, врачей почти не осталось. Они первыми заразились. Возможно, я последний. Других коллег в округе давно не встречал. Эквапульс от Пэда. Снова латынь? Переведите. Глаза парня заблестели от любопытства. Давно ему не попадался столь интересный попутчик. Смерть безучастно поражает любого. Это да. Новый знакомый шел резво. Лёня даже со своими длинными ногами едва поспевал за хирургом. Доктор совсем не выглядел смертельно больным. И если бы не пятна, первый симптом этой жуткой болезни, то парень принял бы его за обычного человека. Чистого, как теперь говорили. Лёня решил, что хирург заразился недавно. Его отметины были бледными, почти розовыми. Парень знал, что со временем пятна станут ярче. Сначала покраснеет, как зрелая вишня, а затем потемнеет. Поэтому болезни прозвали «бурая чесотка». А еще пятна чесались. Жутко чесались, особенно по ночам. Так сильно, что люди раздирали кожу и лезли на стены от боли. Некоторые пытались лечиться народными методами. Прижигали пятна раскаленным железом или поливали кислотой. Но они только уродовали себя. Избавиться от клещей подобной терапии никому не удалось. Повезло, что этот дядька мимо шел. Сейчас нормального человека редко встретишь. Особенно среди чесоточных. Они миновали поле, пересекли узкую дорогу с раздолбанным асфальтом и вновь запылили по земле. Мы из Балашихи втроем на машине выехали. Я, мой друг Ванька и сестра его, Алена. Она первой погибла под Воронежем. Нас местные отморозки обстреляли. Ей через стекло в висок попали. Сразу насмерть. А друг где? Когда бензин закончился, мы на велике пересели. Нашли два байка на заброшенной даче. Решили, что хозяева за ними уже не вернутся. Ехали, никого не трогали. Как вдруг из кустов собака бросилась и сразу Ваньке в голень вцепилась. Собаки велосипедистов не любят почему-то. Особенно деревенские. Чуть замедляя шаг, пробормотал хирург. Он поправил лямку, и в рюкзаке что-то звякнуло. Шавка зараженная оказалась. Ванька, когда пятна увидел... Лёня замолчал на полуслове. Его лицо покраснело, глаза стали чуть влажными. Можешь не продолжать, догадываюсь. Повесился Ванька. Я утром просыпаюсь, а он в 10 метрах на березе болтается. Сжёг его. Чего? Тут парень запнулся и упал на колено. Фак, грёбаная кочка. Сжигать нас надо, чтобы падальщики дальше заразу не распространяли. Знаю. Я ветками завалил и подпалил. Кости только обугленные остались. Молодец. Похвалил доктор. А дальше один. Нормальных попутчиков не встретил. В основном ублюдки попадались или психи. Таких сейчас большинство. Хирург остановился и показал палкой налево. «Вон, хутор мой. Почти пришли. Тебе дальше прямо». «Хутор?» – заволновался Лёня. «А там много людей уцелело?» «Два калеки. Один перед тобой. От хутора мало что осталось, сгорела половина. Пока не стемнело, тебе надо как можно дальше уйти отсюда. До тех деревьев еще провожу, а потом ты сам». Они дошли до длинной лесополосы. Высокие старые тополя угрюмо покачивались и шуршали листьями. Несколько ворон каркали на ветках, беспокойно посматривая на людей недружелюбным взглядом. «Ну все, турист, прощай». «Еще раз спасибо». Парень чуть протянул руку своему спасителю. От старых привычек было сложно избавиться. «Стоп, ну возьмите хоть лапшу. Сварите и вспомните меня. Чем-то я вас отблагодарить должен». «Тебе нужнее. Молодому растущему организму необходимо хорошо питаться. И так тощий, как скелет. Дорога длинная, пригодится». «Тогда сгущенку перестань. Долгие проводы – лишние слезы. И мой тебе совет напоследок. Кайфканам». «Звучит круто. Как заклинание в Гарри Поттере. А перевод?» «Берегись, собаки», – улыбнулся доктор. «Прощайте. Держитесь, не падайте духом. Лекарства обязательно найдут». Лёня повернулся, сделал шаг, второй, третий, и рухнул лицом в землю. Хирург понюхал пятно свежей крови на дубинке, а затем скинул свой рюкзак. Он быстро извлек прочный трос, чистую пластиковую бутылку, металлизированный скотч, широкую чашку из нержавейки и маленькую кружку. Затем торопливо обвязал веревку вокруг ног парня. Перекинул ее через толстые суки и потянул. Несмотря на худобу, Лёня весил прилично. Доктор с кряхтением едва поднял его на 1,5 метра. «Дышишь? Это хорошо. С мертвых крови мало». В пол голоса пробормотал хирург, закрепив трос. Он замер, прислушался, осмотрелся по сторонам, а затем оторвал кусок скотча. «Чуть не забыл рот себе заклеить. Ни к чему нам лишние крики. Место тут глухое, безлюдное, но мало ли». Лёня очнулся. Затылок жутко болел, тошнило. Перед глазами расплывались мутные темные круги. Он попытался что-то сказать, но лишь промычал залепленными губами. Спаситель достал скальпель. Левой рукой он схватил жертву за волосы, а правой резанул по шее. «Не дергайся, расплескаешь», – произнес хирург таким тоном. Точно речь шла о стакане с чаем. Он поспешно убрал скальпель на место и поднес крайне глубокую чашку. Сердце бедняги бешено колотилось, выталкивая через поврежденную артерию ярко-алую кровь. Доктор знал, где резать. Через пару минут все кончилось. Хирург зачерпнул кружечкой красную жижу из наполненной чашки, продегустировал ее с видом сомелье. Затем перелил остатки крови в чистую бутылку и бережно убрал в рюкзак. Труп плавно покачивался из стороны в сторону. Маятник-мертвец остекленевшими глазами таращился в пустоту. Вдалеке завыли собаки. Возможно, они уже почуяли, что сегодня перепадет мясца. Всех падальщиков ожидало сытное пиршество. Хирург щелкнул складным ножом, отрезал тросы и смотал его. Полезными в хозяйстве вещами доктор не разбрасывался. «Спасибо тебе, турист. Вот ты меня и отблагодарил. Теперь в расчете». Хирург поднял дубинку и направился к хутору. А в это самое мгновение сильный порыв наконец оторвал упрямый пакет от куста возле лэп. Кусок полиэтилена сдался. Ветер, играясь, взметнул его в темнеющее небо и погнал дальше. Глава 2. Осторожно. Злые хозяева. Юля закуталась в теплое одеяло, но все равно ощутила, как по коже пробежал холодок. Она проснулась за секунду до щелчка рации. Чутье предупредило об опасности как раз в тот момент, когда первый бандит перелез через забор. Часы показали 3:30 ночи. Юльке потребовалось пару секунд, чтобы прийти в себе. Девушка сунула руку под подушку, вытащила пистолет, спрыгнула с кровати и затаила дыхание. Она не выглядела на свои 17. Миниатюрная, светловолосая, с бледной кожей. Посторонний человек дал бы ей лет 15, не больше. В Юле еще сохранилась легкая подростковая угловатость. Не гадкий утенок, но и не прекрасный лебедь. Рация тихо зашипела голосом Тараса Романовича, которого все привычно называли «Бобёр-старший». «Историк, жди сигнал. Подпустим ближе. Мы бьем задних, а ты передних. Прием». «Понял. Саня, как у тебя? Прием». Раздался голос папы из соседней комнаты. Отец вжился в стену и осторожно разглядывал улицу через окно. Тихо, как кошка, Юля пробралась в его спальню, не проронив ни слова. «Пока никого, прием», — ответил швец. «Саня, стеги свой участок, чтобы с тыла не сошли. Мы тут сами разберемся», — предупредил Тарас Романович. Сашка Швец, он же Таран, жил через дом от них. Юля представила, как он сейчас бегал по второму этажу от одного окошка до другого, высматривая незваных гостей. А противники прибывали. Один, второй, третий. И все на их участок. Налетчики выбрали не самую удачную ночь. Стареющая, но почти полная луна отлично подсвечивала силуэты незнакомцев. Когда пятый бандит перемахнул через ограду, бобер-старший скомандовал. «Огонь!» Историк быстро приоткрыл окно и выстрелил. Грохот его гладкостволки слился с щелканием саги Тараса Романовича. Следом жахнул дробовик бобра-младшего. Мародеры были уверены, что поселок спит, и не ждали такого горячего приема. Ошибочка вышла. Вместо хлеба с солью их щедро угостили сталью и свинцом. «Спокойно. Сидим, наблюдаем. Прием!» Невозмутимо пробубнил Тарас Романович. Словно секунду назад он пристрелил не двух человек, а просто сбил из воздушки пустые консервные банки. «Один шевелится, прием!» — заметил историк. Юля различила в его голосе дрожь. Руки у отца тоже тряслись. Школьному учителю сложно было перестроиться и стать убийцей. Но он старался. Старался ради нее. Динамик вновь зашипел. «Мы с Витькой выходим. Историк, ты следом. Саня, прикрывай сверху, прием!» Приказы Тараса Романовича не обсуждались. По части военно-тактических вопросов он считался непререкаемым авторитетом в поселке. «Юлька, не высовывайся!» Бросил на ходу отец и затопал вниз по лестнице. И дочь послушно осталась в комнате, понимая, что толку от нее сейчас все равно мало. Во дворе громко стонал раненый. Одна пуля прострелила ему бедро, вторая вошла между ребер чуть ниже сердца. Трое его подельников лежали неподвижно, упокоившись навеки. Бобровы обступили противников, но ближе, чем на метр, не подходили. «Жаль, пятый ушел», — с досадой проворчал Витька, которому досталось фамильное прозвище «Бобер-младший». «Сами виноваты. Мы с тобой в одного ударили. Вон, в зеленой олимпийке валяется». Тарас Романович кивнул на мертвеца с тремя пробойнами. «Так я правого жахнул, как договаривались, а потом всех подряд», — пожал плечами Витёк. Боброву-младшему недавно исполнилось 20. Когда он стоял рядом с отцом, казалось, что Тарас Романович клонировал себя и создал точную копию на 30 лет моложе. Роста они были среднего. Широкоплечие, большеголовые, с мощными лбами, крепкими подбородками и кривыми ломаными носами. Характер обоим достался задиристый, но отходчивый. Отец с сыном успели переброситься парой фраз, прежде чем к ним присоединился историк. Это прозвище сразу прилипло к Михаилу Ильичу Куницыну, когда в поселке узнали, кем он работает. «В этого я стрелял», — вздохнул историк, рассматривая раненого. «Жестокий ты человек, Ильич. Негуманный. А еще учитель», — с порицанием усмехнулся бобер-старший. «Почему не насмерть? Зачем бедолагу мучиться заставляешь?» «Сам знаешь, какой я снайпер. Ладно. Витька, следи за дорогой. Вдруг группа поддержки пожалует. А мы тут потолкуем с товарищем». Налетчик корчился от боли, не в силах подняться. В душе раненого теплилась надежда, что раз его не грохнули сразу, то, может, и пощадят. Так уж устроена человеческая природа. Цепляться за жизнь до последнего вздоха. Особенно, когда эта жизнь висит на тонком, до предела натянутом волоске. «Вы нахрена к нам полезли?» — рявкнул Тарас Романович. Бандюга ответил не сразу. Он простонал что-то невнятное, а затем едва выдавил из себя. «Жратву искали». Бобер-старший хмуро оглядел оружие противников. Старенькое, видавшее виды двустволка ИШ-58. Два топора да алюминиевая бита. С чем лез пятый грабитель, которому удалось удрать, никто не запомнил. «Жратву, говоришь?» «Вы же знали, что здесь живут! Это не мародерка, а разбой! Тут другой спрос!» Тарас Романович придвинулся на полшага, чтобы лучше разглядеть лицо чужака. «Сколько вас? Где лагерь?» Требовательно, как на уроке, спросил историк. Но его вопросы остались без ответа. Раненый закряхтел, кашлянул и потерял сознание. Бобров устало зевнул. «Кончай его. Хрена собачьего он нам расскажет. А пытать я не хочу. И так ясно. Очередная ватага чесоточников». Из-за этой банды мужики последние 3 дня дежурили в усиленном режиме. Не высыпались, сидели как на иголках. Когда Витька заметил слежку, все поняли, чем это закончится. Такое уже проходили. «Историк, чего завис? Добивай, говорю», — повторил Тарас Романович. Юля наблюдала за происходящим в своей уютно чистенькой комнате на 2-м этаже. Куницына видела, как отец поднял ружье и прицелился в голову налетчику. Но тут Бобер-старший замахал руками. Историк покачал головой и отшагнул. Они начали спорить. Юлька приоткрыла окно, чтобы послушать разговор. «У нас не армейский склад. Беречь патроны надо. Так кончай!» Долетала до Юли концовка фразы Тараса Романовича. Отец не соглашался. «Бобер, я ж не палач, чтобы голову рубить. Давай сам». «Нет уж, Ильич, ты ранил, ты и добивай». «Тьфу!» Рассердился историк и направился за угол дома. Вскоре он вернулся с большим топором. А на свою беду раненый пришел в сознание. Увидел, как ему приготовили казнь. Забыл про боль и попытался отползти к калитке. «Пощадите! Не убивайте!» «Все равно, сынок, тебе подыхать. Вон уже какое пятно на шее». Почти с отцовской заботой ответил Тарас Романович. «Это родимое. Клянусь, родимое. Я чистый. Правда, чистый». Тараторил бандит, хотя пару минут назад едва ворочил языком. «Ага, родимое. У тебя, у кореша твоего на руке. Все вымеченные. Ты же знаешь, конец один. Долгий, жуткий, мучительный. А мы быстро. Зажмурься и почувствовать не успеешь». «Нет, есть средства, есть». Прошипел раненый, харкая кровавой пеной. Ползком на животе он почти добрался до приоткрытых ворот, словно за оградой. Ему кто-то гарантировал безопасность. Внезапно путь к отступлению перекрыл Бобер-младший. Молчаливая, суровая фигурка Витьки казалась неприступная, точно бетонная стена. «Историк, руби уже! Не могу смотреть, как трепыхается! Хоть бандит и чесоточник, но человек все же!» Поторопил Тарас Романович. Куницын не шевелился. Сгорбившись и опустив плечи, он безучастно смотрел на противника. «Ну твою же мать, интеллигенция! Пора бы чешуёй обрасти! Жестче надо быть, жестче!» Бобер-старший выхватил топор, высоко поднял над головой и резко опустил. В последний момент раненый повернулся к нему лицом, инстинктивно выставил руку, пытаясь защититься от безжалостного металла. Вскрикнул и тут же затих. А лезвие вонзилось аккурат между глаз. «Вот и все. Не сложнее, чем дрова колоть!» — крякнул Тарас Романович, сплюнув горькую слюну. «Витька, давай за горючкой. Обожжем их, а утром закопаем». Бобер-младший тут же отправился исполнять поручение бати. Мужики даже не пытались обыскать трупы. Первое правило выживания гласило — никогда не трогай чесоточника, даже мертвого. Ничего у него не бери и вообще держись как можно дальше. Через пару минут мертвецов облили бензином, а во дворе заполыхало. До отвращения аппетитно потянуло жареным мясом. Все уже подзабыли вкус шашлыка. Хрюшек, овечек, коровок и другую живность также коснулась эпидемии. Микроскопические чесоточные клещи проникали почти во все, что бегало по земле, и даже летало над ее поверхностью. Если б не рыба, чистым пришлось бы поголовно переходить на вегетарианскую диету. Мужики подождали, пока огонь потухнет, и разошлись по домам. Бобер-младший и Саня Таран остались за дежурных, а остальные могли отдохнуть до утра. Юлька облегченно выдохнула, когда скрипнула дверь, и послышались тяжелые отцовские шаги на лестнице. Михаил Ильич шел медленно, точно дряхлый старик. Наконец, он поднялся на 2-й этаж, замер в коридоре и повернулся в сторону комнаты дочери. «Кино закончилось, отбой». Юлька съежилась на кровати. Прижимая подбородок коленям, она обхватила ноги худенькими ручонками и слегка раскачивалась. «Что он сказал?» «Ты о чем?» «Перед тем, как Бобер его зарубил, он что-то крикнул про лекарство или средство какое-то. Я не разобрала». Историк задумался и вытер испарину со лба. От страха бредил, забудь. Отдыхай. Мне тоже надо выспаться. Завтра тела закапывать. Тарас наряд выписал за то, что добить отказался. А почему ты не смог его ударить топором? Тонкий голосок Юли из темноты звучал чуть жутковато. Не знаю, мышка. Убивать оно легче, чем рожать, но тоже не всем дано. Тем более так. Одно дело выстрелить, а другое... Ах, проехали. Отец ушел в свою комнату, а Юльке еще целый час не давали покоя разные мысли. Предсмертные слова незнакомца глубоко засели у нее в голове. Глава третья. Весна. Душа вышла из тела и вернулась обратно. Поболело, прошло, и остались лишь пятна. Пятна прошлых надежд и любви безвозвратной разбежались по коже ярко-красные пятна. Счастье даже крупица не дается бесплатно. У всего есть цена, и расплата нам — пятна. Юля закончила стих, но еще пару минут раздумывала над последним четверостишием. Хотелось поменять концовку. Однако ничего интереснее в голову не пришло, и девушка оставила все как есть. Куницына захлопнула толстый ежедневник, который служил ей дневником. Писала она в нем редко, в отличие от отца. Это он приучил Юле вести дневник. После того, как паутины социальных сетей порвались, интернет рухнул, а желание делиться своими мыслями и воспоминаниями осталось. Михаил Ильич, как школьный историк, начал вести свою летопись задолго до эпидемии. Его дневники занимали половину книжного шкафа. И теперь он почти ежедневно делал короткие пометки, описывая падение цивилизации от лица обывателя. Историк в шутку назвал это «Хроники Куницына». Юлия взглянула на часы. «Пора бы им уже вернуться. Может, на озеро зашли?» «Нет, корм не взяли. Тогда тем более пора». Утром отец с Бобровыми отправился закапывать вчерашних налетчиков, вернее, их обгорелые останки. Братскую могилу для таких незваных гостей организовали во вражке за поселком. Юлька нервно царапнула ногтями подоконник. Прошло 5 минут, затем 10. Никого. Она поднялась с кровати, провела рукой по старому настенному календарю с постером любимой рок-группы, а затем остановила взгляд на фотографиях. 3 одинаковых рамочки висели на стене. Портрет Юли в 15, Юля с папой в аквапарке. Юля, папа, бабушка и дедушка на юбилее. Но семьи в полном составе не было ни на одном фото. «Прогуляюсь к скворечнику. Оттуда хорошо дорога просматривается», — сказала Куницына, словно в комнате еще кто-то был. В одиночестве она часто разговаривала сама с собой. Звучащий голос успокаивал ее лучше, чем мысли в голове. Юлька надела джинсы, заправила в них футболку с длинным рукавом и натянула перчатки. Теперь даже в жару приходилось ходить в закрытой одежде. Модные тенденции постапокалипсиса гласили: чем меньше видно кожу, тем сложнее чесоточным клещам поселиться в твоем теле. Она спустилась на первый этаж, повернула дверной фиксатор, выглянула на улицу, осмотрелась и переступила порог. Между участками сделали проходы в заборах, чтобы быстрее передвигаться от одного дома к другому. Их маленький поселок теперь превратился в подобие коммуны, где было почти все общее. Юля подошла к высокому дубу. Среди его толстых ветвей бывший хозяин года 3 назад сколотил для детишек настоящий домик. Все как положено. Веревочная лестница, канат, маленькие окошечки-бойницы, даже пиратский флаг для антуража. Теперь в домике на дереве устроили наблюдательный пост. Сегодня дежурил Сашка Таран. Вообще его фамилия была Швец, но прозвище Таран крепко прилипло с самого детства. До эпидемии он мечтал стать профессиональным боксером и даже успел выиграть чемпионат Южного федерального округа. «Стой, кто идет?» — шутливо крикнул Саня из скворечника. «Папу с бобрами не видно?» «Не». Юлька скрестила руки на груди и шаркнула ногой по земле. «Долго их нет. Я переживать начинаю». «Овраг недалеко. Если бы кипиш случился, я выстрелы отсюда бы услышал. Ты же знаешь старого бобра. Он любит языком почесать. Минута работает, 5 болтает. Скинь лестницу. Залазь. Саня приоткрыл люк. Веревочная лестница размоталась в воздухе и повисла в полуметре над землей. Юля шустро вскарабкалась наверх и встала около окошка. Она прикусила нижнюю губу, разглядывая знакомый пейзаж за поселком. «Хорош паниковать, куница!» «А ты чересчур спокоен. Нас вчера атаковали. Забыл?» «Да там чесоточники, обдолбанные, с топорами были. Тоже мне атака. Один сбежал. Он может с дружками засаду устроить. Юль, ты, конечно, отличница, но старый бобёр не тупее тебя в этих делах. Мы разведку провели. Никого кругом». Саня смотрел на подругу чуть снисходительно. Точно перед ним стояла маленькая девочка, которая утверждала, что под кроватью сидит чудовище. А он, как большой и взрослый, успокаивал ее, убеждая, что чудовища нет. Таран поставил ружье в угол и почесал макушку. Его темно-русые жесткие волосы торчали ежиком в разные стороны, а вот на лице юношеской щетины еще не показывалось. «Надо на базар ехать, патронами затовариться». Парень хрустнул костяшками пальцев. «Я бы тоже выбралась. Мне кажется, 100 лет в Краснодаре не было». «Я 1/2 года назад, туда и обратно. Сейчас, говорят, там поспокойнее. Пятнистых почти не осталось». «Вытурили подальше». «Угу. Вот они и к нам лезут теперь», — вздохнула девушка. «Ну а как ты хотела? Им тоже жрать хочется. Жрать, бухать, насиловать. Отрывается перед смертью». Семья Сашки переехала в Краснодар из Омска, когда мальчику исполнилось 8. Юля родилась в Москве, но почти не помнила столицу. Все ее детство и юность прошли на Кубани. Познакомились они 3 года назад, когда Михаил Ильич решил перебраться в коттеджный поселок «Весна» под Краснодаром. Юльке пришлось идти в новую школу, и первым, с кем ее посадили за одну парту, стал Сашка. Впрочем, никакой романтики в их отношениях не проскальзывало, только дружба. «Петушок, петушок, выгляни в окошко, дам тебе горошко». Звонкий девичий смех послышался за скворечником. Таран хмуро сдвинул брови. Юля, понимающе, улыбнулась и кивнула на дверь. «Пообщайся с невестами, я подежурю». «Никакие они мне не невесты», — фыркнул парень. Скрипнула деревянная дверца люка, и в проеме показалась суровая морда Тарана. Под домиком стояли 2 очень похожие девушки — Уля и Лиза Ложкины. Ульяне исполнилось 18. Елизавета была на год младше, но казалась даже чуть выше сестры. Обе смуглые, с толстыми косами черных волос, большими глазами и широкими бедрами. «Привет. Ну, выглянул. Гони горох». «Заходи на обед. Мама как раз варит», — предложила младшая, игриво поглядывая на парня. «Спасибо. Я гречки с тушенкой наготовил. Мне до завтра хватит». «Вы по делу пришли? Или соскучились просто?» Сестры Ложкины переглянулись и снова захохотали. «Ой, Саш, правда скучала. Особенно, когда вчера в баню ходила. Легла на полок, глаза закрыла и о тебе думала». Томно протянула старшая Ульяна, и новый приступ веселья накатил на сестер. Таран усмехнулся, терпеливо дожидаясь, когда девчонки перейдут к делу. Ложкины считались в посёлке самыми видными девками еда эпидемии. А уж когда болезнь выкосила почти всех, то и подавно стали первыми невестами в округе. Юля Куницына рядом с ними чувствовала себя настоящим гадким утенком. Она тоже была миловидная, но из-за своей миниатюрной внешности походила на подростка, который только-только начал превращаться в девушку. А вот Улька и Лизка уже налились соками. Их бедра округлились, грудь выпирала из рубашек, а мягкие губы, томные глаза и ямочки на пухлых щечках придавали им особенную женскую привлекательность. Кровь с молоком, да и только. «Я на дежурстве, вообще-то. Чего случилось?» «Кран потек на кухне, поможешь?» Наконец призналась Лиза, накручивая конец косы на палец. «Помогу, но позже, после смены. Перекройте воду пока, если сильно капает. Можете у меня набрать». «А когда твое дежурство закончится?» «Когда Витька придет. Сама же знаешь, куда они двинули». «Идут!» Раздался в скворечнике радостный голос Юльки. «Ой, да ты не один дежуришь?» «И куницу к обороне привлек», — протянула Ульяна, чуть поджав губы. Юлю никак не задела сквозившая в словах ревность. На Сашку она не засматривалась и отбить его не пыталась. Да и формально Таран ни с кем не встречался. Время сейчас было такое, что фривольные отношения не поощрялись. Обнимашки, поцелуйчики и прочие романтические нежности остались в прошлом. Даже члены одной семьи опасались лишний раз прикасаться друг к другу. Бурая чесотка продолжала свирепствовать, и любой неосторожный контакт мог привести к заражению. «Ладно, я пошла». Куницына повесила бинокль на торчавший из стены саморез и спустила веревочную лестницу. Ложкины продолжали топтаться у скворечника, точно дожидаясь ее ухода, чтобы сообщить Сашке еще что-то. Юля не стала их стеснять и быстро направилась домой. Отец вернулся уставший, попросил заварить чай и сел в тени черешни возле крыльца. Михаил Ильич Куницын преодолел 50-летний рубеж, но оказался чуть старше. Когда-то темные волосы почти все посидели. Круглая борода тоже не молодила историка. А вот солидным животиком к такому почетному возрасту он не обзавелся и держал себя в форме. У них перед участком стоял турник, на который Михаил Ильич хоть сейчас мог потянуться 10 раз. А еще Юля помнила, как он любил бегать по утрам. Раньше, до эпидемии. «Нормально все прошло?» «А?» Вопрос вывел историка из глубокой задумчивости. «Да, в яму сбросили, землей закидали, дело несложное». «Думала, вы быстрее вернетесь». «Ой, дочь, мы с Тарасом уже не такие молодые. Замедляемся с каждым годом. То ли дело Витька, шустрый пацан. Мы пока доковыляли, он вперед на разведку сбегал, туда-сюда лесок прошерстил. Бойкий малый. Про тебя, кстати, спрашивал». На последней фразе Михаил Ильич улыбнулся. «Что про меня спрашивать? Он меня каждый день видит». Насупилась Юлька. «Мышка, ты чего такая колючая сразу стала?» Спрашивал, не испугалась ли ты вчера во время стрельбы. Волнуется, видать. «Угу, ясно». «Я в твою женскую тактику не лезу. Понимаю, что парень добиваться должен и все такое. Сразу перед ним стелиться не надо. Но ты не перестарайся только». «Пап, ты о чем?» «О том, что мужиков мало осталось. О будущем надо думать, в настоящем. Ладно, я уже старый. А тебе дальше как-то жить, семью заводить». «Какую семью, пап? Мы последнее поколение. После нас никого не останется». Тут пришлось нахмуриться Михаилу Ильичу. Пессимизм и апатия дочки его сильно беспокоила. «Юль, большинство умерло, потому что не знало, с чем столкнулось. А мы теперь знаем, поэтому выживем». «Тоже мне жизнь. Никому не прикасаться, любого суслика бояться». Каждое слово девушки было пропитано тоской и безнадежностью. «Ладно, давай перекусим и пойдем на озеро». «Вдвоем?» Историк стянул мотоциклетные перчатки и почесал глаза. Жутко хотелось спать. Михаил Ильич протяжно зевнул. «А ты кого позвать хочешь?» «Может, Сашку? Для подстраховки». «А, ну, если только для подстраховки, то давай». Юлька поняла, о чем подумал отец, и тут же виновато начала оправдываться. «Пап, мы просто друзья. Но с Сашкой мне больше нравится общаться, чем с Витькой. Мне этот бобер совсем не к душе». «Ладно, дело твое. Зови жениха». «Ну, пап!» Через час Михаил Ильич, Юля и Саня Швец направились к озеру. Все трое несли в рюкзаках корм для карпов. Рыба осталась практически единственным животным продуктом, пригодным для еды. Болезнь с одинаковым успехом поражала людей, свиней, коров, овец, собак, кошек и другую живность. Не щадила она и птиц. Чистые, почти забыли вкус жареной курочки, шашлыка или говяжьего гуляша. Но этот вид клещей не мог жить под водой, поэтому рыба стала основным источником белка. Тем, кто поселился у моря, больше повезло с разнообразием рациона. Остальным приходилось довольствоваться живностью, что водилось в окрестных водоемах. Раньше историк не особо увлекался рыбалкой, но помнил, что ничего крупнее карася в их озере мужики не ловили. Теперь же в нем плавали толстые довольные карпы. Когда прилавки супермаркетов опустели, а потом закрылись и сами магазины, бобер старший быстро смекнул, как жить дальше. Так у них появилась своя маленькая рыбная ферма. «Стойте, Ветки шатаются. Предупредил Куницын, указывая на противоположный берег. Таран залег в траву, прильнув к прицелу карабина. Историк со своей гладкостволкой сместился в сторону. Юля тоже достала пистолет «Байкал», хотя ее травмат с такой дистанции мог только напугать хлопками, но не ранить. «Я обойду», – прошептал Сашка. «Сидеть, герой!» – шикнул Михаил Ильич. «Вон там сразу засекут. Даже в траве не спрячешься». Через несколько мгновений загадочный враг наконец показался из кустов. С беспокойным кряканьем несколько уток под предводительством солидного селезня заскользили по водной глади. «Может, они не заразные? Я бы отсюда всех положил». Проглотив слюну, мечтательно вздохнул Швец. «Хочешь променять здоровье на жареную утку?» Историк поднялся и повесил ружье на плечо. «Да ладно, это я так», – пробубнил парень. Юлька не принимала участия в разговоре, но продолжала пристально следить за противоположным берегом. Чтобы окончательно успокоиться, мужики обошли озеро, но никого опаснее пернатых водоплавающих не встретили. «На следующий год карпов будем голыми руками таскать. Вот таких!» Таран широко развел ладони в стороны. Историк с осторожностью разделял его оптимизм. «Зарыбленное озеро – ценный ресурс. Важно его защитить. Ладно, если еще кто с удочкой придет. А если сети начнут ставить?» «Их самих в эти сети замотаем и на дно!» «Воинственный ты парень!» – улыбнулся Михаил Ильич, развязывая рюкзак. Саня аккуратно положил оружие на траву. Припекало. Хотелось искупаться, но вода еще не прогрелась. Вот через пару недель будет самое то. Послышался звонкий плеск. Историк бросил первый колобок из вареной перловки, пшенки и манной крупы. Где-то там, в темной воде, оживили зеркальные карпы и караси. Пока отец с Сашкой откармливали рыбу, Юля прогуливалась в стороне. Пространство вокруг хорошо просматривалось. Девушка спрятала пистолет и замерла около кустов дикой малины. Послышался писк. Слабый, едва различимый. Очень тонкий слабеющий голосок звал на помощь из последних сил. Куницына пошла на звук и увидела среди травы птенчика. «Ой, скворчонок выпал». Птенец пытался убежать, неловко переваливаясь с лапки на лапку. Но Юля преградила путь к отступлению. «Погоди, сейчас найдем твое гнездо». Куницына вертела головой, скользила взглядом по кронам и, наконец, заметила его. Совсем невысоко, в паре метров над землей, притулилась постройка из травы и веток. Внутри слышалось тихое попискивание,